появиться на ринге только за тем, чтобы унести проигравшего, если понадобится. И вы мне дадите слово, что не станете вмешиваться. Теперь у вас нет никаких оправданий, чтобы набрасываться на меня всем скопом. И никаких отговорок насчет разницы в возрасте, росте или размере, как тогда, когда мы были детьми. Сами понимаете. С вашей стороны это было бы либо трусостью, либо подлостью, уж как хотите. «Разреши мне уточнить», — заметил Уильям. «Ты готов драться с каждым из нас по одному. И не просишь ни отдыха, ни перерыва?» «Мне это не понадобится». Раздался дружный смех. «Ты, надеюсь, понимаешь, что это за безумие, Линк?» — вмешался Йен первый. «Ты долго не продержишься. Неужели не понимаешь, чего ты добиваешься?» «Если вы проиграете, больше не станете мне докучать. Я готов заплатить за это кровью». «Мы без того отправимся домой, как только приедет Макгрегор», — сообщил Джонни. «Его еще нет, а я лишнего часа терпеть вас не хочу. Кроме того, я имею в виду, что избавлюсь от вас навсегда и больше в жизни не желаю вас видеть. Никого, никогда. Но для человека, собирающегося войти в нашу семью, это по меньшей мере несбыточная мечта». «Ничего подобного. Я живу в Англии, вы остаетесь в Шотландии, и все счастливы». Иен VI, успевший к этому времени проснуться, ехидно ухмыльнулся. «Прекрасная мысль, если ты забываешь о Мелли». «Ни за что». «Я так и думал», — продолжал младшенький. «Но ты понятия не имеешь или не взял расчет, как она любит родственников. Даже если произойдет немыслимое, и тебе удастся жениться на ней, ты не сможешь нас разлучить надолго. И я не утверждаю, что мы этого не вынесем. Она такого не позволит». «У меня и в мыслях не было разлучать ее с родителями», — покачал головой Линкольн. «Но ни один Макферсон не будет желанным гостем в моем доме». «Довольно слов», — раздраженно бросил Чарльз. «Давайте сделаем одолжение человеку и покончим с этим. Начинай, Йен Второй. Одним махом положишь конец всей этой бессмыслице, пока дело не дошло до серьезных увечий». Линкольн улыбнулся и поднялся на ринг. От этой улыбки кое-кому из братьев стало не по себе. Послать вперед лучшего бойца было верной стратегией. Линкольн, кстати, знал, что лучшим был Йен. Может, это лишит его уверенности в себе? Но если и так, он этого не показал. Рефери у них не имелось. Некому было объявить о начале боя или потребовать перерыва. Йен Второй был известен короткими, прямыми ударами, способными в течение нескольких секунд вывести из строя противника. Но Линкольн не дал ему ни единого шанса продемонстрировать свое искусство. Мало кто заметил взмах ладони ребром, опустившийся на горло Йена. Тот молча сполз на пол. «Следующий», — обронил Линкольн. Джонни так разозлился, что одним прыжком очутился на ринге, пока другой брат утаскивал Йена Второго. «Значит, замыслил драться грязно, так?» «А с вами можно как-то иначе», — усмехнулся Линкольн. «Ничего, скоро подавишься своими трюками», — буркнул Джонни. «А это мы еще посмотрим. Ну, будешь драться? Или собираешься читать проповеди? Смотри, как бы я не помер от тоски». Джонни встал в бойцовскую позу, но тут же получил в ухо. Острая боль оглушила беднягу, свалив на колени. У него еще хватило сил быстро откатиться с ринга, не дожидаясь новых ударов. Ему на смену пришел Йен Пятый, почти ровесник Линкольна, и на несколько дюймов выше. Подготовленный двумя предыдущими схватками, он, не тратя слов, сразу перешел к делу. Первый удар пришелся в челюсть Линкольну, отчего он пошатнулся. Это дало Йену преимущество, тут же потерянное, когда Линкольн